поисках скрытых под снегом нерпичьих лунок или подкарауливают нерп около полыней и разводьев. По одному, по два писы сопровождают владыку Арктики, чтобы попользоваться тушками нерп, так как сам медведь обычно съедает одно сало. Медведицы в начале зимы ложатся в снежные берлоги и выходят из них вместе с юным потомством, начиная с середины марта. Из птиц кое-где на побережье океана и на некоторых арктических островах на зиму остается один ворон. В лютые морозы, оставляя за собой след кристаллизовавшегося пара, он носится над тундрой, обросший большими намерзшими бакенбардами, оглашая зловещим карканьем застывшие пространства. Зимой Арктика кажется безжизненной. Добыть медведя при таких условиях можно лишь случайно, а подлёдный промысел на тюленя требует огромной затраты сил и времени. Обычно в это время только охота на писа с помощью капканов и ловушек. Смотри фото 8. Этот промысел дает ценный мех, но не дает мяса. А мясо здесь бывает дороже самых ценных соболей. Нужно сказать, что и летом, когда полярные моря кишат зверем, добыча дается здесь нелегко. Охота всюду трудна, и в тропических джунглях, и в горах, и в сибирской тайге, и во льдах Арктики. Она требует от человека много упорства, здоровья, тренировки, выносливости, наблюдательности и настоящего тяжелого труда. Я говорю не о любительской охоте, являющейся приятным спортом или, по ироническому выражению Журавлева, благородной страстью, а о той охоте, от которой зависит благосостояние человека, выполнение какой-либо намеченной им цели, тепло в его жилище, а иногда и собственная жизнь охотника. А в Арктике как для местного населения, так и для промышленников и исследователей очень часто только такой вид охоты и существует. Это постоянная борьба. Суровая природа накладывает на нее особый отпечаток. Человек, живущий охотой, должен иметь железный организм, верный глаз и сильную твердую руку. Кроме привычки к тяжелому физическому труду, он должен иметь силу воли, часто идти на риск. Наблюдательность, опыт и знания природных условий уменьшают опасность, но не уничтожают ее. Приходится бороться и с природой, и со зверем. Все это в одинаковой степени относится и к жителю Чукотки или острова Врангеля, выходящему в открытое море на кожаной байдарке на самую опасную охоту в Арктике, на моржа, и к охотнику побережья полярных морей, идущему в поисках зверя на морские льды, и каждую минуту рискующему быть унесенным в море, и к новоземельскому промышленнику, борющемуся в маленькой стрельной лодочке со знаменитым новоземельским стоком, и к помору, промышляющему гренландского тюленя на плавучих льдах, и к полярному исследователю, стремящемуся обеспечить свою экспедицию мясом, с силами участников самой экспедиции. Примечание. Сток Бора. Горный ветер на Новой Земле, возникающий вследствие разности атмосферного давления на противоположных склонах горного хребта. Скорость такого ветра на Новой Земле достигает 37 метров в секунду. Наиболее совершенное оружие само по себе не может сделать охоту удачной, если оно не будет в надежных руках опытного полярного охотника. Поэтому-то память человечества упорно хранит так много трагедий из истории исследования полярных стран. Нередко хорошо вооруженные иностранные экспедиции гибли от цинги и голода и даже доходили до людоедства в таких районах, где перед ними лежали непуганные стада зверя. Трое из нас, высадившихся на безымянном островке, уже достаточно знали полярные условия и имели свои собственные представления о них. Для нас Арктика не была ни страной отчаяния, ни безжизненной пустыней, ни той страшной частью нашей планеты, которая не вызывает у человека никаких чувств, кроме печали, бессилия и обреченности, как ее рисовали европейские и американские путешественники. Но вместе с тем мы были далеки в своих представлениях об Арктике, как о счастливой Аркадии. Мы знали, что испытаем достаточно морозов, и как благодать будем воспринимать летнее тепло в 4-5 градусов Цельсия. Услышим громкий вой метелей и грохот ломающихся льдов, а временами будем напрягать слух, чтобы услышать хоть один звук в часы полярной тишины и безмолвия. Мы должны пережить мрак полярной ночи, но зато месяцами будем видеть незаходящее солнце. Мы много раз проклянем полярные туманы, ползая в них точно слепые щенки, но также будем видеть и полярные сияния, которыми никогда не устает любоваться человек. Встретим на своем пути и ровные льды, и ледяные нагромождения, продвижение среди которых поистине мучительно. Будем видеть Арктику, клокочущую жизнью, и Арктику, закованную в ледяную броню, внешне действительно напоминающую пустыню. Ни я, ни мои спутники не собирались разыгрывать роль Робинзонов или изображать из себя героев. Мы не мечтали, как о блаженстве, о трудностях и лишениях, так как прекрасно знали, что их будет достаточно на нашем пути и что нам не миновать их. Поэтому на морозы Арктики мы смотрели так же, как кочегары на жару у котельных топок, на полярные метели, как моряк на шторм, а на льды, как шофер на трудную дорогу. Условия тяжелые, но нормальные и естественные для Арктики. В тех случаях, когда возможно, мы должны были избегать трудностей, а там, где этого сделать нельзя, бороться с ними. Борьба началась с того дня, как мы распрощались с Седовым. Наша жизнь не находилась в прямой зависимости от результатов охоты, но мы не могли отделить свое существование от задач, поставленных перед нами, А выполнение этих задач